Вы слушали радиоспектакли, поставленные по рассказам Чехова. «Симулянты», «Мыслитель», «В потемках», «Хирургия», «Дорогая собака» и «Водевиль». В спектаклях заняты Алексей Грибов, Елизавета Скульская, Юрий Леонидов, Борис Петкер, Владимир Попов, Ростислав Плят, Анатолий Попанов, Михаил Тарханов, Алексей Попов, Анатолий Кторов, Борис Петкер и Осип Абдулов. Театр FM. Театр FM. С Мариной Багдасарян.